Девятая глава. В следующие 5 дней Мин в полной мере осознал, что означает выражение «залечь на дно». Он проводил досуг в стенах особняка, площадь которого, к счастью, была достаточно обширной, чтобы менять локации и находить себе разнообразные занятия. В основном он предавался чтению, просмотру фильмов или разгружал мозг с помощью видеоигр, а когда ребро перестало болеть, начал понемногу плавать в бассейне. Невзирая на активное времяпрепровождение, в сомнительных компаниях последние несколько лет он с легкостью умел проводить время один. Чаще всего Мин уходил из дома не из-за нужды в чужом обществе, а из-за невозможности находиться с прошлым, навечно запечатанным в стенах особняка. Хотя со временем даже самые сильные эмоции поутихли и удавалось забаррикадироваться от их влияния в повседневной жизни – теперь же он находил некое удовольствие в рутинном течении будней, полностью предоставленных самому себе. К удивлению, мысль, что помимо него в доме обитает еще кто-то, отца в расчет он не брал, помогала дышать свободнее и примириться с собственным пребыванием в нем. Да, Лайт пока еще лежал в больнице, но само знание, что он сюда вернется, освобождало. Социальные сети позволяли следить за событиями во время затворничества. Он даже чаще, чем обычно, общался с Бестом, потому что приставучий одногруппник каждый день звонил по видеосвязи, чтобы убедиться, что он все еще жив, а главное, не ввязывается в новые неприятности. А вот Мара не выходила на связь. Мин подозревал, что их последний разговор всполошил девушку, но надеялся, что это заставит ее задуматься о многом. Хотя столь долгое молчание могло значить, что Мара усиленно добывает информацию. Сейчас он сидел у бассейна, лениво перелистывая страницы любимого Мартина Идена Джека Лондона, а в это время сияющая небесная лазурь начинала рассасываться в свинцовый оттенок палитры. Приближался вечер, и Мин пытался заставить себя встать и вернуться в дом. Нега засасывала в болото неторопливости, превращая даже самые ленивые действия в подобие пытки. Навалившаяся истома была от такого сорта, когда шевелить языком тяжелее, чем волочить валуны, поэтому даже поинтересоваться, что приготовили на ужин, требовало неимоверных усилий. Однако умиротворенное уединение непредвиденно нарушил самым наглым образом посторонний голос. «Привет!» Обернувшись, Мин увидел Лайта. Он все еще привыкал к отсутствию злобы в сторону розоволосого докторишки. Не ненавидеть парня оказалось легче, чем он предполагал, однако столь кардинальные изменения все еще требовали времени для окончательного закрепления в его жизни. «Тебя выписали?» «Ага». «Пытались оставить до выходных, но я сказал Кхуну Равиту, что если проведу в палате еще хоть день, то умру со скуки», — жаловался Лайт, снимая сумку с вещами с плеч, а затем кидая ее на лежак, после чего упал на соседний. «Отец вернулся?» Узнавать подобное от посторонних людей для Мина давно стало привычным. Никаких звонков или попыток завязать банальные разговоры, как в обычных семьях. Одним словом, стабильность. «Сегодня днем зашел, да. Когда я уговорил позволить мне выписаться, он попросил передать тебе, что сегодня не вернется. А еще послезавтра тебе нужно снова пойти в участок. Это из-за Наны?» Мин застонал. «Но ничего нового я еще не успел натворить, раз уж круглосуточно нахожусь здесь», — саркастично заметил он. «Тебя наказали?» — с безобидной насмешкой поинтересовался Лайт. «Он винит меня, что я продолжаю быть ребенком, в то время как сам забывает, сколько мне лет, наказывая домашним арестом. Все родители в какой-то мере такие. Не переживай». Лайт похлопал его по плечу, как уже бывало прежде, но Мин каждый раз невольно вздрагивал, напоминая себе, что сам согласился на эту дружбу. Хотя такое решение до сих пор казалось ему верхом иррациональности. «Так теперь ты в порядке? Слышал, ты повредил голову?» «Как видишь, со мной все хорошо». Но от Мина не ускользнуло, что парень пропустил замечание о голове, но решил не настаивать. «Как ты добрался сюда?» Пару дней назад в гараже он заприметил велосипед, который вместе с его машиной вернули с места преступления. «Сбежал от водителя твоего отца и добрался на автобусе». От ближайшей автобусной остановки до их улицы расстояние было порядочное. Все те, кто могли позволить себе жить в этом районе, не нуждались в общественном транспорте. Незачем было столько тащиться пешком, тем более сразу с больничной койки. Если не хотел ехать с водителем, то позвонил бы мне, раз теперь у нас есть номера друг друга. Неожиданно даже для себя предложил он. Лайт, похоже, тоже малость удивился услышанному. «Ну, ты прежде не особо радовался перспективе подвозить меня. Да и я и не в обиде, на велике удобно ездить, или всегда можно взять на прокат скутер, так что никаких проблем. Когда нас держали в том заброшенном складе, я поклялся подвозить тебя до университета и обратно, если мы выберемся оттуда», — честно признался Мин. Он уважал собственные обещания и ценность сказанных слов, хотя и предпочитал пользоваться ложью. «Вау, наверное, я и правда раздражал тебя, если в такой ситуации ты думал именно об этом. Я не скрывал своего отношения к тебе. Хотя, будь он умнее, сделал бы это, однако не всегда мог обуздать эмоции. Это уж точно не скрывал. Поэтому я рад, что ты поборол ребячество в мою сторону. По-видимому, мне даже стоит поблагодарить Нану. Но в любом случае, поскольку ты не переносишь больницы, мне не хотелось портить наше дружеское соглашение с самого начала». «Откуда ты узнал?» — слетело с языка, прежде чем Мин хотя бы попытался скрыть правду. Чужая осведомленность слегка ошарашила. «Просто сложил 2+2, а окончательно убедился, когда ты отправил с вещами Нун». Мин не знал, зол ли он или стеснен тем, что чертов Лайт прознал еще один его секрет. Но от дальнейших размышлений отвлек телефонный звонок. Он пристально изучал розоволосого парня рядом, а потому не обратил должного внимания на высветившееся на экране имя. Он машинально принял звонок, и из динамика раздался мелодичный голос Мары. «У меня появились новости». А конкретно? Он предпочел бы разговаривать без свидетелей, но Лайт и так был в курсе этой ситуации, так что он продолжил сидеть на месте. «Я встретилась с Пиэртом и договорилась о встрече с Сэмми. Правда, придется поехать в его заведение. Ей есть что рассказать?» «Уверена, тогда она поведала далеко не все, и, может, твое красивое личико, в дополнение к моему очарованию и ловкости, помогут ее разговорить?» «Я сам. Тебе там делать нечего. Это и мое дело. Тем более ты сейчас слишком напряжен и агрессивен. Боюсь, еще накинешься на кого-то, а тебе только обвинения в нападении не хватает для полного букета. Не стоит прикрываться заботой о моей судьбе. Ты беспокоишься о собственной заднице». «Как хорошо ты меня знаешь», — цокнул голос на другом конце линии. «Но все равно не станешь отрицать, что мы отличная команда, где все еще горю желанием убить тебя». «Все большие истории любви начинаются именно с этого. Будь осторожен», — приторно-сладким голосом защебетала Мара. «Завтра к 9 подъезжай по адресу, который сброшу, и оденься, соответственно». Мин вспомнил, что упомянутое заведение — гей-клуб, и устало прикрыл глаза, а затем нажал на отбой и с неприкрытым неудовольством отбросил телефон. «Плохие новости?» — спустя несколько секунд спросил Лайт. «Нет, вообще-то хорошие. Это связано с Наной? Можете лучше забыть об этом и позволить Кхуну Равиту самому со всем разобраться?» «Забыть об этом должен ты. Это не твоя проблема. А я лишь хочу убедиться, что эта сумасшедшая больше не станет представлять собой угрозу и не пришлет за мной кого-то еще. Уже моя, раз меня тоже похитили». «И ты туда же», — фыркнул Мин. «Все вокруг так и норовили вмешаться. Правда, одна делала это, чтобы обезопасить себя, а действия другого и вовсе не поддавались логике. Мара — это твоя подруга, владелица бара?» «Да ты прямый эксперт в моих тайных делах», — все больше раздражался он. «Я наблюдателен». «Да, это она. Несмотря на то, что я хочу ее убить после всего этого дерьма, Мара полезна и сведет с девушкой, которая заказала Нану. Можно присоединиться?» «Я действительно не понимаю, зачем тебе это. Многие на твоем месте держались бы от этого подальше, после случившегося особенно. Но ты же не собираешься идти на перестрелку. Просто, раз уж нас похитили вместе, я хочу лично удостовериться, что буду в безопасности. Ваш мир богатых такой непредсказуемый. Ввязываться в это не лучшая идея. Хорошо, что я уже большой мальчик и сам могу решать». Лайт с едва уловимым вызовом улыбнулся и приподнялся с лежака. «Так и когда встреча?» «Для этого нужно поехать на подпонг», — Мин предпринял последнюю попытку остановить парня. «Без разницы? Так когда?» «Завтра, в 9», — сдался он. Видимо, жизнь докторишки слишком монотонна, и тот рассматривал это как увлекательное приключение. Мин мог лишь надеяться, что не пожалеет об этом. Хотя стоило представить выражение лица Мары, когда он приедет вместе с Лайтом, беспокойство сменилось любопытством. «Отлично, Лайт встал, а сейчас, может, сыграем в приставку, раз уж ты больше ненавидишь меня?» Мин хмыкнул, однако без возражений последовал за парнем. Одетый лишь в брюки, Мин рассматривал свое отражение в зеркале. Синяки на теле приобрели желтоватый оттенок, что означало их скорое окончательное исчезновение. Но пока, чтобы скрыть их, он выбрал темно-синюю рубашку с длинными рукавами. Зато его лицо уже не выглядело словно после схватки на ринге. К его удаче отец все еще пропадал по своим делам и не показывался дома, даже вернувшись опять в Бангкок. Мин вынужденно поговорил с ним днем по телефону после того, как съездил в участок. Там он встретился с адвокатом семьи Наны. От него требовалось подписать соглашение, где указывалось, что он не выдвинет обвинений в обмен на запрет на приближение. Злость мигом наполнила его, ведь отец вновь не предупредил о своих решениях. Но, прочитав условия, Мин пришел к выводу, это разумный выход из ситуации, который позволит избежать ненужной шумихи, по крайней мере, на первый взгляд. Мин, даже подписав бумаги, не отказался от идеи раздобыть больше информации о нападах. Плюс его беспокоил Макао. Но сначала он переговорит с заказчицей, которой Нана встала костью в горле, а уже после разберется с остальным. Полиция продолжала искать сбежавшего преступника и обещала сообщить, если они что-то узнают. Он вернулся домой и встретил Лайта, который, обедая, болтал с Нун. Мин неохотно присоединился к ним и сам не заметил, как предался естественной беседе, позабыв на время о возникших сложностях. Лайт рассказывал о том, как раньше жил с родителями возле моря и как в детстве планировал стать рыбаком, поскольку часто рыбачил с отцом, а повсюду его окружали морепродукты, которые он так любил. Мин тысячу раз наблюдал за такими вот обыденными беседами, нехотя подслушивал в кафе разговоры случайных семей, слышал истории от ребят в школе или университете. Он давно свыкся с тем, что его детство преждевременно утеряно, а счастливые воспоминания, если и существовали, давно раздавлены под грузом последовавших за ними событий. И это повлияло на его личность, на то, кем он стал. Но никто не идеален, а он уж тем более не претендовал на подобный статус. Мин был мерзавцем и все же не намного хуже других. В его окружении встречалось множество ярких примеров, превосходящих его. Однако Лайт был лучше Мина. Лучше как человек, лучше как сын, лучше как студент. Может, еще имелись какие-то лучшие, о которых ему еще не удосужилось узнать. Основное преимущество Мина, надо полагать, заключалось во внешности, которая вписывалась в общие критерии привлекательности. Но сложно оценить по достоинству то, чем изначально владеешь. Восхищаться тем, что всегда было в твоих руках, невозможно. Ты не восторгаешься, не благодаришь, а принимаешь как должное. Красота и богатство — два самых распространенных человеческих желания. Он был одним из счастливчиков, кто родился и с тем, и с другим. Однако жизнь включала в себя куда больше, чем эти два параметра. Она состояла из деталей, порой настолько мелких, но роковых, которые при возможности могли перечеркнуть даже красоту и богатство. Так произошло с ним. И он знал, что не единственный. Остаток дня они провели в своих комнатах, условившись встретиться за полчаса до назначенного времени. И Мин едва успел застегнуть рубашку, когда услышал стук в дверь, и на пороге появился Лайт. «Ну как?» Парень покружился перед ним, как в тех глупых фильмах, где персонажи выбирают в магазине одежду для преображения главного героя или героини. До этого он видел Лайта в основном в студенческой форме или обычных шортах и майках. Теперь же тот надел рваные джинсы, оверсайз-футболку, открывающую плечи и шею, а также он что-то сделал с волосами, зачесав их назад. В этой одежде с укладкой и со свисающей серьгой в ухе Лайт походил на бунтаря. Никто и не подумал бы, что это прилежный студент-медик, без пяти минут врач. «А ты не увлекся, подражая айдолам? А ты собрался в книжный клуб?» «Туше!» Ты говорил, что мы идем в ночной клуб, а я так часто одеваюсь, когда мы с ребятами играем где-то или идем на концерт, — первым объяснил Лайт. Это немного другое место. А что касается меня, то синяки все еще видны кое-где, так что пока закрытая одежда — единственный вариант. Он объяснил свой внешний вид, хотя и не был обязан. Мин обвел взглядом тело парня, открытое достаточно, чтобы заметить схожие отметины и на нем. Лайт ощутил его взгляд и тоже оглядел себя. «Так какая разница? Сомневаюсь, что встречу знакомых, а остальные пусть думают, что у меня насыщенная личная жизнь». Его беззаботность поражала. «Я до сих пор против, чтобы ты шел туда. Как хорошо, что мне не нужно твое разрешение», — пожал плечами парень, настаивая на своем. «Ты рискуешь опять оказаться в неприятностях. Если я пережил столкновение с твоей безумной бывшей, то с походом в клуб уж как-то справлюсь». Они спускались по лестнице, пока разговаривали, и у самой парадной двери их заметила Нун, направляющаяся к себе. «Куда вы уходите, мальчики? Развеяться? Я так рада, что вы, наконец, подружились и проводите вместе время. Наш Мин, конечно, несносный мальчишка, но я же говорила тебе, что у него доброе сердце, и он оттает». Она обращалась к Лайту и совсем не обращала внимания, что Мин стоит рядом и слышит ее. «Можно не обсуждать меня в моем же присутствии? Иногда ты ворчишь больше моей престарелой тетки. Идите, развлекайтесь, только возвращайтесь пораньше. Не приходи под утро, раз уж берешь с собой еще и Нонг Лайта». Мин закатил глаза, но все-таки кивнул, прежде чем они покинули дом. В целях предосторожности он выбрал не свою машину, а одну из отцовских, чтобы снизить возможность слежки и распространения новых сплетен о нем. В последние два дня фамилия Ванград наконец перестала светиться в топе новостей и не следовало заново поднимать бурю, тем более его походом в гей-клуб. Только этого не хватало. Они добрались до заведения ровно к назначенному времени, и он набрал Мару, чтобы та их встретила. Когда она показалась на улице, Мин кивком головы указал Лайту следовать за ним и направился к девушке. Заметив их, та не застыла в изумлении, а лишь немного приподняла бровь в озорном любопытстве, а после улыбнулась той улыбкой, которая означала, что ее владелица сумела оценить ситуацию и знала, как действовать. «Ты не один. Мог и предупредить». Она лицемерно покорно сложила руки в вай. «Приятно познакомиться. Я Мара. Лайт. Могу я обращаться к тебе, Пи, Лайт?» Но, не дождавшись ответа, она бесцеремонно взяла их обоих под руку и потянула внутрь, подмигнув охраннику на входе. Несмотря на то, что вечер только начинался, помещение уже прилично забилось посетителями. И хотя заведение предназначалось для мужчин, в толпе также время от времени мелькали девушки. Мин усиленно пытался отыскать среди них ту, которая им нужна. «Давайте сперва сядем». Пи-Эрт выделил для нас отдельный столик. Мара провела их к месту, отгороженному от танцплощадки и основного потока людей. Девушка сразу же подозвала кого-то взмахом руки, и к ним подошла официантка Том Бой. «Не стесняйтесь, заказывайте, особенно ты, Пилайт, в честь нашего знакомства. Мой старший угощает». Мара умела управлять ситуацией и быть инициатором в общении с незнакомыми людьми. Для нее понятие «незнакомец» являлось делом нескольких минут. «Я пришел не тусоваться с тобой, а за информацией», — обращаясь к Маре, Мин оборвал на полусловие официантку, которая начала советовать им фирменные коктейли. «Все будет. Пи-Эрт скоро приведет Сэмми, сейчас он чем-то занят, а пока выпьем. Что в этом плохого?» Мин чуть недовольно, но кивнул и заказал то, что обычно — виски со льдом. Он воспринимал виски, смешанное с колой или с соками, настоящим кощунством. Только филигранный чистый напиток позволял распробовать вкус и аромат. Самые разные оттенки — легкие с фруктовой ноткой или же терпкие и крепкие, в зависимости от выдержки. Мара помогла с выбором Лайту, и когда официантка отошла, девушка продолжила проявлять усиленный интерес к новому знакомому. «Ты не похож на того, кто часто бывает в подобных местах, Пи», — заметила она. «Да, учебы слишком много, а когда есть время... лень куда-то идти. Хотя я бываю в клубах вместе со студенческой музыкальной группой, когда мы где-то играем». «Так ужасно, что тебе пришлось такое пережить. Мин мне все рассказал. Удача тебе не благоволит, раз ты оказался не в том месте и не в то время». Мин наблюдал за Марой и видел, та снова ведет какую-то извращенную игру, понятную лишь ей одной. Она словно не заснет, если не пролезет в душу тому, кто стал ей любопытен. «Да, лучше бы меня пристрелили. Тебе уж точно было бы удобнее от этого», — цинично заметил Мин. «Такое чувство, что это я тебя похитила и измывалась над тобой, Ванград. Может, хватит?» «Да, моя вина здесь есть, однако не нужно выставлять меня врагом только из-за желания сделать из меня мишень для выплеска твоей злости». Желваки ожили и активно заиграли на лице Мина. Он осознавал правдивость ее слов и возненавидел за это. Но тут в разговор вмешался Лайт. «Думаю, я оказался как раз в нужном месте и в правильное время. Не знаю, какую роль я сыграл, но, надеюсь, это помогло избежать лишних жертв. Можно считать это моей слабостью. Люблю спасать чужие жизни». «Интересно, интересно. Тебя действительно лучше держать другом, чем врагом. Неудивительно, что после похищения отношение этого Буки в твою сторону изменилось. Общие трудности сближают». Лайт словно не замечал скрытые издевки Мары, но не из-за неспособности их распознать, а просто потому, что ему было неинтересно плавать в ее скользких манипуляциях. «Зачем ты сюда пришел, Пи? Мне любопытно». Обычно Мара не спрашивала так прямо, выуживая информацию более увлекательным для нее способом. «Потому что считаю, что теперь это касается и меня. Случайно или нет, но мы пережили это вместе с Мином. А еще ты не единственный любопытный человек, Нонг. Хочу знать, что стоит за вашими странными играми. Если двух предыдущих причин мало, вот тебе третья. Моя жизнь скучна, учеба, практика, подработки, так что это отличный способ разбавить привычные будни». Признаться, Мина удивили эти слова. Про обыденный график жизни Лайта он знал, однако факт, что того съедали чувства, которые руководили такими, как он и Мара, скука и любопытство, несколько поразил его. Изначально Мин считал Лайта идеальной версией сына, которого бы хотел иметь его отец, а сейчас оказывалось, что Лайту не чуждо то же самое, что и ему, но это не мешало парню оставаться тем, кем тот был, и кем не был он. К их столику, наконец, подошли двое, и Мин понял, что это те, кого они ждали. Во-первых, губы Мары растянулись в профессиональной улыбке, а во-вторых, во внешности подошедшей девушки сразу проглядывалась смешанная кровь. «Мой друг вас заждался». Мара в привычной для себя роли дипломата познакомила их, после чего хозяин и его правая рука сели на свободные места. «Прости, что так сразу, но это правда? Эта больная наглая сучка похитила тебя, Пи?» Сходу огорошила Сэмми. Она обладала достаточно объемным для тайских девушек бюстом и, несмотря на нещадящее солнце Бангкока, очень светлой кожей. Хотя она была стройной, ее лицо выглядело крупным по сравнению с большинством местных особ, особенно учитывая моду. Сэмми была одета в достаточно закрытую для подобного места одежду, но поскольку она здесь работала, это имело смысл. Да и в гей-клубе девушке навряд ли светило кого-то подцепить. Хотя оставалась вероятность, что сюда иногда захаживали такие, как сын доктора Ванграта, жертвы неудачных стечений обстоятельств. Мину не доставляло удовольствия, что уже столько людей знали не только о Нане, но и о произошедшем с ним заключении. Мара, должно быть, доверяла этим двоим, раз открыто поведала о том, что угрожало ее благополучию. «Да, вот только есть маленький нюанс. Когда я согласился встречаться с Наной, никто не упомянул, что у нее есть проблемы с психикой». Он метнул колкий взгляд на Мару. Услышав это, Сэмми взяла его за руки и прислонилась к ним головой, словно раскаиваясь. «Простите, мне правда жаль, Пи. Это моя вина. Когда я вернулась из Америки, то рыдала днями напролет, даже работать толком не получалось. Пи Эрт сказал, что у него есть друг, который может помочь отомстить и покончить с моей депрессией. Я так сильно хотела, чтобы Нана почувствовала то же, что и я, что и не подумала о возможных последствиях. Вернее, я ведь лично с ней не общалась, а долго следила в соцсетях, плюс у нас оказались общие знакомые. На самом деле многие не переваривают ее, а даже если и общаются, то только из-за того, что у нее денег пруд пруди. Она такая надменная, да еще и не считается с чувствами других, возомнила себя царицей Савской. Однако я знала, что с ней что-то не так». Мне рассказывали, что как-то она пропала на месяц, а по возвращении заявила, что отдыхала в пансионе в Швейцарии. Но кто-то видел ее в реабилитационном центре в другом штате. Пошли слухи о ее алкогольной зависимости, хотя это казалось странным, учитывая, что никто из ее друзей не замечал, чтобы она перебарщивала с выпивкой. А через полгода Нана повторно пропала, несмотря на занятия в колледже. Я же снова приехала на время в Бостон и сблизилась с ее окружением, которое втайне ее ненавидело. В итоге услышала много историй о том, что она жестока и у нее проблемы с самоконтролем. Мне пришлось вернуться, потому что у Пьерта начинались съемки в одном проекте, чтобы присматривать за клубом. Я чувствовала, что она ненормальная, хоть и мнит себя безупречной принцесской. Но кто мог подумать, что она решится на похищение человека? Этот сумбурный рассказ представлял собой пылкий поток слов, который время от времени прерывал глоток из бокала, нервные переглядывания с хозяином заведения и вспышка ярости или почти что плача. «Мне жаль, что Сэмми принесла тебе неприятности. Она не желала, чтобы кто-то пострадал, вступился за младшую коллегу Эрт. Мин впервые его встретил, но сразу понял, что имела в виду Мара, когда говорила об ауре парня. «Мне кое-что нужно от вас». «Конечно, все что угодно. Если речь о денежном возмещении, то я постараюсь. Дело не в деньгах. Мне нужно, чтобы Сэмми через свои связи выяснила, где точно находится Нана. Действительно ли она легла в реабилитационный центр или клинику после случившегося здесь? Моя семья отказалась от обвинений взамен на запрет на приближение и на то, что спустя несколько дней в больнице она вернется в Америку. Однако я хочу лично убедиться». «Конечно», — тут же откликнулась Сэмми. «Я свяжусь со знакомыми в Бостоне. Как и говорила, у нее больше недоброжелателей, чем настоящих друзей. Еще меня интересует ее отец. Чем он занимается? Он какая-то крупная шишка, кажется, у него бизнес, связанный с экспортом и импортом химических веществ, хотя он достаточно пугающая личность, так что я не удивлена наклонностями Наны. Если тебе станет известно еще что-то важное о ней или ее семье, напиши мне». Они обменялись номерами. Мин узнал все, что хотел, однако Сэмми так быстро не успокоилась. «Если честно, когда я решилась заказать Нану, сомневалась, что из этого что-то получится. Мне слабо верилось, что эта бессердечная стерва может влюбиться. Про нее давно ходили истории о том, как она ни во что не ставит всех тех, кто за ней ухлестывает. Я была уверена, у нее нет сердца». «Не обижай меня», — возмутилась Мара, поднимая указательный палец, и укоризненно помахала им из стороны в сторону. «Я знаю свое дело, хоть все и вышло из-под контроля в этот раз. Психологические проблемы Наны стали багом в моей идеальной программе. Но Мин может заманить каждого, только посмотри на него». Он странно относился к комплиментам. Казалось бы, слышать их должно быть приятно, однако он всегда чувствовал их неуместность. А слова Мары априори не означали ничего по-настоящему стоящего. «Что скрывать, твой друг — красавчик, Нонг Мара. И почему ты раньше нас не познакомила? Теперь у меня есть парень, и я не могу засматриваться на других», — в шутливой манере укорил ее Эрт. «Если бы мое сердце не было разбито, я бы точно запала на тебя, Пимин. Ты полностью в моем вкусе», — беззастенчиво призналась Сэмми. Возможно, такая агрессивная откровенность и вызывала затруднения в отношениях с противоположным полом. В большинстве случаев люди не ценят такую искренность, принимая ее за простоту или, еще хуже, глупость. «Любой парень в твоем вкусе», — поддел девушку Эрт. «Пей, перестань. Я просто слишком наивна». Затем она повернулась к Лайту. «Мне так нравится цвет твоих волос. Откуда вы знаете друг друга?» «Они живут вместе», — заметила Мара, хитро ухмыляясь, прежде чем кто-то из них успел произнести хоть слово. «Только не говори, что и ты по парням. Это уже беспредельная несправедливость», — заныла Сэмми. «Это не так». Объясняться перед другими не входило у Мина в привычку, поэтому он больше никак не прокомментировал очередную словесную ловушку Мары. «Я временно живу в его доме. Отец Мина приютил меня», — пояснил сам Лайт. «К сожалению, Мин не хочет разнообразия», — капризно жаловалась Мара. Его начинало утомлять, как много она сегодня болтает. Много даже для нее. «Дело не в разнообразии, а в том, что я больше не занимаюсь этим вообще». Он повернулся к девушке и посмотрел на нее со сталью в глазах. «Я помню, с играми покончили. Теперь-то ты веришь, что я тоже не знала всего о Нане? Я не подставляла тебя. — убеждала подруга, судя по всему, злясь на ложные обвинения. Однако, учитывая ее прошлое и манеру общения, такая оскорбленность на его реакцию выглядела странно. Мара всегда вызывала у него чувство родства, однако их объединяло не самое хорошее, что есть в людях. «И все же ты подлая дрянь. Но я все равно тебе нравлюсь, Ванград. Правда?» Она встала со стула и в игривой манере захватила его в объятия. «Отстань от меня». Он уворачивался как от ее хватки, так и от попыток миндальничать. Фыркнув, подруга вернулась на свое место. «Пилайт, я тебе сочувствую. Он строил из себя жертву, когда ты переехал в его дом, будто ты разрушаешь его внутренний дзен. А ведь на самом деле жертва здесь ты. Он, наверное, не давал тебе спокойно жить с самого первого дня. Ну, у нас возникали разногласия, но все в прошлом. Он не такой плохой, как кажется. У нас много общего». Когда Мин услышал эти слова, внутри что-то дрогнуло. «У вас? Тогда ты интригуешь меня еще больше. Пи!» Мара покошачьи растянулась от удовольствия, когда обнаружила новую загадку. «Найди кого-то другого интригующего, лично я ухожу». Мин встал, но девушка проворно заградила ему выход, выставив руки вперед. «Давай просто расслабимся. Уйти ты всегда успеешь. Тебе нужно развлечься после заточения дома и безумной Наны». Забыть об этом действительно хотелось. Мин, конечно, с легкостью умел развлекать себя сам, но вторая сторона личности требовала время от времени отключаться от всего среди толпы и алкоголя. Хотя он не был уверен, что это та компания, в которой он жаждал находиться, а главное, должен. Если подумать, то кто его окружает? Подруга детства и деловой партнер, которую сейчас готов чуть ли не убить? Владелец клуба и открытый гей, которого видит впервые, девушка, из-за чьих личных проблем он и встретил Нану, и, как вишенка на торте, Лайт, изначально враг, а потом друг по несчастью, который, если бы не он, жил бы себе спокойно. То еще разношерстное сборище. «Я бы остался», — услышал он голос Лайта и удивленно покосился на него. С каких-то пор этот студент-отличник успел стать любителем клубов. Гей-клубов, в частности. Две пары глаз в ожидании уставились на Мина. Одна смотрела знакомо, со смесью ехидства, желания устроить пакость и жажды развлечений, а другой менее знакомо, с искренностью и тоской. Почему? Мин вернулся на свое место рядом с Лайтом, их взгляды встретились, и парень одарил его улыбкой, которая будто подтверждала их связь, неведанную другим. «Тебе не скажешь, что ты любишь клубы», — сказал он Лайту, чтобы разорвать этот странный зрительный контакт. «Не думаю, что я никогда не просыпался с похмелья и не бежал на занятия после ночных посиделок. Я прилежный студент, но не зануда». «Ты действительно хочешь здесь остаться?» — удивленно уточнил он. «Да. Но если ты не хочешь, чтобы я оставался с твоими друзьями, могу уйти». Лайт уже привстал, но в дело снова вмешалась Мара, которую никто не звал, однако она сама напоминала о своем присутствии. «Пи, Лайт, не слушай его. Ванград всегда такой колючий. Девушек он заводит по щелчку пальца, а вот с друзьями возникают сложности». В ответ Мин показал девушке поднятый средний палец и осушил до дна порцию виски. «Кто сказал, что у меня вообще есть друзья?» Мара притворно схватилась за сердце. «Наше совместное прошлое для тебя ничего не значит. И даже те 3 дня в Токио, где мы...» «Если ты не прекратишь это, я ухожу», — отчеканил Мин потешающейся девушке. Дружба давалась ему нелегко, в отличие от большинства людей, для которых она была естественной частью жизни. Приходилось учиться доверять, делиться собой, находить время, силы и терпение для человека, который мог того не стоить. С какой стороны ни посмотри, весьма утомительное и рискованное занятие. С возрастом Мин старался относиться более небрежно к отношениям между людьми, не придавать всему смысла, не строить целые теории, не оправдывать те или иные поступки, но в душе все равно оставался мальчиком, который хотел искренности и правды. И он видел эту искренность и правду в такой скользкой Маре, которая, казалось бы, меньше всего подходила под сформировавшиеся в его голове критерии. Но иногда люди поступают наперекор своим убеждениям, и Мара стала таким исключением для него. Он не мог перечеркнуть то, что они знали друг друга еще в то время, когда он был другим. Она Осколок из его счастливого детства, который мог поранить, но по-прежнему оставался неприкосновенным. Ему необходимо было помнить, что эта часть жизни существовала, а не приснилась ему, ведь с каждым годом это становилось все сложнее, но Мара каждый раз заставляла воспоминания оживать. Другую же сторону искренности и правды он нашел в Бесте, поэтому позволил парню остаться рядом, а после и вовсе привык к его присутствию. Одногруппник плевать хотел на его статус, и, по словам самого Беста, он просто пожалел неспособного завести друзей Мина. И это утверждение всегда забавляло. Теперь же рядом с ним оказался еще и Лайт, который, сам того не ведая, переступил границы, охранявшиеся даже от самых близких. Это попахивало жульничеством. Когда все участвовали в гонке, Лайт нарушил все правила, но стал победителем. Войдя в его дом, парень оказался в эпицентре его самого больного и уязвимого места, куда даже Маре и Бесту входить запрещалось. Лайт не участвовал в заезде, а появился из ниоткуда и, наперекор всему, пересек финишную черту первым. В итоге, под грузом мыслей, Мин не замечал, как алкоголь на их столике виртуозно исчезает, а бокалы меняются. По телу прошла волна расслабления, а в мыслях под легким туманом опьянения все казалось куда проще и приятнее, чем ранее. Он страдал тем, что порой думал чересчур много, даже когда следовало остановиться, поэтому и нуждался в таких алкогольных паузах. Он старался никогда не упиваться до бесконтрольного состояния, поскольку не выносил ощущения бессилия и потери самообладания. И пил так, чтобы не терять власть над собой. Он прислушался к разговору, в котором до этого не принимал активного участия. «Учиться на врача утомительно, иногда проскакивает мысль, что я не справлюсь и переоценил себя, но все же, когда думаю о том, что смогу сделать в будущем, все бессонные ночи обретают смысл», — рассказывал Лайт, чей голос звучал иначе. Кажется, розоволосый сосед тоже попал под магию алкоголя, который ему участливо заказывала Мара. Сама девушка при этом выглядела самой собранной среди них. Это был знакомый трюк. Мара, как и он, редко напивалась, однако по другой причине. Она позволяла себе несколько напитков в самом начале, а после незаметно переходила на безалкогольные и с любопытством следила за компанией, которая медленно, но верно пьянела. Таким образом, остальные раскрывали свои секреты, а Мара жадно питалась новыми сведениями, которые могли однажды стать козырем в ее руках. Телефон зазвонил, и на экране высветилось имя отца. Мин отключил звук, лишь презрительно фыркнул. Отец, должно быть, вернулся в особняк и услышал от Нуна, что нерадивый сын ушел куда-то вместе с его протеже. Не прошло и минуты, как зазвонил телефон Лайта. Парень повернулся к нему. «Твой отец...» «Я не взял трубку, и теперь он проверяет, жив ли ты, раз уж мы вместе. Мне ответить?» Лайт мог не спрашивать, но ему было приятно, что парень интересовался его мнением, будто это их общее дело. «Не хочу портить настроение, слыша его голос». «Окей. Как думаешь, если мы вернемся поздно в таком состоянии, это будет нормально?» Лайт рассеянно трогал рукой сережку в ухе. «Для меня — да. Для лучшего студента-медика — не думаю». «Но ничего, он спишет это на мое плохое влияние и прикажет не приближаться к тебе». Пожал плечами Мин. Несправедливые обвинения его не пугали, он привык. «Я сам могу приблизиться, не переживай», — неожиданно заявил Лайт громче, чем следовало, и по телу Мина пробежала странная дрожь. «Мы ведь отныне друзья?» И докторишка совершенно безостенчиво положил голову ему на плечо. «А когда я пытаюсь тронуть или хотя бы приобнять тебя, ты ершишься и раздражаешься». Естественно, Мара не могла оставить это без внимания. Да, Мин не приветствовал подобной нежности. Он скорее принадлежал к людям, которых называют холодными. Не то чтобы физический контакт ему неприятен, просто такие проявления близости давались с трудом. Мин заставил себя не выдать настоящих чувств и, как ни в чем не бывало, допил очередной стакан виски. Когда жидкость обожгла горло, он малость отстранился и аккуратно отодвинул чужую голову, тем самым вынуждая Лайта отпрянуть. От какой-либо словесной реакции парня его спасла Сэмми, вновь появившаяся у их столика. «Столько красавчиков, и все сидят. Так не годится. Кто согласится скрасить одиночество девушки среди этого гомосексуального рая и потанцует со мной, пока босс позволил уйти на перерыв?» Девушка окончательно забыла о том, с какой первоначальной целью они сюда пришли, или же сама по себе была такой беззаботной. «Я пойду», — долго не раздумывая согласился Лайт и тут же последовал на танцпол за Сэмми, будто до этого вовсе и не лежал на его плече. «Пи Лайт оказался вовсе не ханжой, как можно было подумать из твоего рассказа. Тебе бы брать с него пример», — с наглой усмешкой заявила Мара. «Я и так отвлекаюсь, если ты не заметила. Раньше ты развлекался куда более раскованно, Ванград. Это, конечно, не совсем привычное место для тебя, но мы ведь с тобой гибкие и открытые ко всему новому. Не правда ли?» «Дразнить, петлять, проникать в самые сокровенные мысли, исследовать каждый сантиметр тела. Маре всегда это нравилось. Последнее между ней и Смином никогда не случалось, она принимала его за равного себе, а чувство конкуренции лишь распаляло ее во всем остальном. Маре нравилось играть на струнах его нервов, и она всегда ждала мелодию его ответного хода. Ведь если спросить у нее, что в жизни она любит больше всего, она без колебаний ответит — побеждать. Я сам разберусь, что и как мне делать, если понадобится помощь, найду ее в другом месте». На эти слова девушка драматично ахнула, словно ее оскорбили. «Вау, как легко ты меняешь друзей. Мы знаем друг друга с детства, но зачем тебе теперь Мара, если появился смелый докторишка, которого, между прочим, ты до недавнего времени на дух не переносил?» Их взгляды синхронно переметнулись на танцпол, где Лайт веселился рядом с Сэмми, которая лучше вышибала и охраняла того от посетителей, желающих попытать удачу. «Хватит этих намеков. Я просто дразню. Не моя вина, что ты воспринимаешь все буквально. Тем не менее, лучше тебе быть осторожным с ним, если действительно не планируешь углубить ваши отношения. Если бы я не знал, что уже какое-то время ты заказываешь себе безалкогольные напитки, подумал бы, что ты пьяна, раз несешь такой бред. Ах, ты слишком хорошо меня знаешь». Она похлопала его по плечу своими наманикюренными ноготками. «Ладно, ты сегодня не настроен на шутки, я поняла. Так что хватит так смотреть на меня, злюка». После того, как Мара прекратила грязно шутить, Мин наконец расслабился и начал наслаждаться беседой и шутками, которые царили за столом. Эрт поделился забавными случаями в клубе, когда только открыл его, а также о том, как скрывался от коллег из индустрии развлечений. А Сэмми сама по себе была одной большой шуткой и слишком часто давала повод для смеха. Может, поэтому парни и не воспринимали ее всерьез, в том числе и тот злополучный возлюбленный, переметнувшийся к Нане. Она была слишком компанейской и простой, чтобы смотреть на нее не как на подругу. Спустя какое-то время столик снова опустел, поскольку Эрт в очередной раз ушел следить за заведением, а Сэмми увела Лайта, чтобы показать ему музыкальные инструменты для выступлений. Маре же позвонили, и она ушла искать место, где шум не помешает разговору. Мин остался один. Однако его уединение не продлилось долго, ибо кто-то тронул его за плечо, он тут же обернулся и увидел незнакомца, возвышающегося над ним. «Привет. Ты один?» Стандартное начало любого подката в клубе. Парень перед ним выглядел весьма неплохо, хотя его стиль одежды казался слишком ярким и несуразным, а еще от него исходил приторный запах, походивший на смесь нероли и карамели. «Нет, я с друзьями», — ответил Мин нейтральным тоном. «Никогда не видел тебя здесь. Впервые в этом клубе?» — продолжил незнакомец, улыбаясь в соблазнительной манере. «Да». Ситуация напоминала сотни предыдущих, которые обычно случались с Мином в таких местах. Иногда с ним жаждали познакомиться и парни, поэтому он не сильно удивился происходящему. Тем более сейчас, когда ступил на чужую территорию. Тут шумно и не поговорит нормально. Мин уже знал, какие слова, вернее, предложения последуют за этим. «Может, хочешь продолжить общение где-то еще? Я знаю местечко, куда можно поехать». Он не раз слышал подобное и прекрасно понимал, что значит «продолжить общение где-то еще». В клубах люди напрямую говорят, чего хотят друг от друга. Вдобавок, будучи подростком, Мин набирался опыта через всякие глупости и порой продолжал общение наедине в весьма интимной обстановке. «Как я и сказал, я здесь с друзьями, поэтому спасибо, но нет». Не растерялся Мин, он отпил еще виски, приятное жжение и тепло наполнили нутро. «Уверен? Поверь, я умею много такого, что ты даже представить не... Но что же Мин представить не мог, так и осталось загадкой. «Мин, мне плохо. Кажется, я перепел», — огорошил Лайт, приближение которого он даже не заметил. «Мы должны поехать домой прямо сейчас». Лайт и впрямь выглядел неважно. А еще у Мина наконец появился шанс закончить разговор, который он не хотел продолжать. «Да, хорошо», — угодливо согласился и повернулся к незнакомцу. «Простите, я нужен своему другу». Последнее слово повисло в воздухе. Да, они с Лайтом договорились дружить, хотя вряд ли договорились подходящее слово, однако шанса задуматься об этом у него не было, ибо Лайт вцепился ему в руку. «Мне нужно на воздух», а после так решительно потянул Мина, что ему не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. Сев в свободное такси, он откинул голову на спинку сиденья. «Я опять спас тебя», — раздался голос соседнего, но уже не настолько страдальческий и пьяный. «Ты специально подошел?» — Мин открыл глаза. «Случайно услышал, как тебя кто-то клеит, и, судя по твоему лицу, ты молил о помощи». Мин рассмеялся. Раньше он сказал бы, что не нуждается в постороннем вмешательстве, но ведь Лайт снова спас его в нужный момент. «Значит, ты не пьян?» «Я определенно пьян, вот только мне неплохо, а очень даже хорошо. Но, подозреваю, утром так хорошо уже не будет». Они посмотрели друг на друга и одновременно прыснули со смеху. Остаток же пути прошел в попытках успокоиться, поскольку Лайт красочно пересказывал, как Сэмми отгоняла от него парней, и это звучало так смешно, что Мин почувствовал себя куда пьянее, чем в клубе. К тому времени, как они добрались до особняка, там царила кромешная тьма. Перед тем, как выйти из такси, Мин успел заметить на счетчике время, показывающее 3:00 ночи. Дом привычно молчал. Прислуга придет только к 7:00 утра, Нун давно спала, отец, вероятнее всего, снова отсутствовал. Когда Мин возвращался глубокой ночью, дом не подавал признаков жизни, словно он вновь один в нем. И тогда воспоминания о матери начинали обвивать и душить. Ее здесь давно не было, но хватало только слова, запаха, похожей походки, чтобы призраки прошлого вырвались на свободу. Особенно в этих стенах. Он ненавидел их, но в то же время не мог с ними расстаться. Но в этот раз все обстояло иначе. Впервые Мин возвращался с кем-то. Ему пришлось придерживать Лайта, который и в самом деле был пьяным, а вдобавок сонным. Докторишка посмеивался, особенно когда его ноги запутывались между собой, и они вместе едва не падали на лестнице. Наконец, когда показался второй этаж, Мин первым шагнул к двери чужой спальни. «До кровати дойдешь сам. Ты так жесток, а ведь я твой спаситель». Мин покачал головой, поражаясь натуре Лайта. Здесь отсутствовала осознанная манипуляция, как в случае с Марой, скорее пьяное дружеское подтрунивание и искренняя вера в принцип взаимопомощи. Поэтому Мин открыл дверь в чужую комнату и, добравшись до кровати, попытался уложить Лайта, однако упал в нее вместе с ним. Он попробовал высвободить из-под головы парня руку, зажатую при падении, но Лайт протестующе стукнул его в грудь. «Мне что, тебе еще и колыбельную спеть?» «Нет, подожди, пока я усну». «Однозначно странная просьба». «Зачем?» «Не замечал, чтобы ты боялся призраков или темноты». «Я и не боюсь. Просто, когда пьян, на меня накатывает грусть. Поэтому поговори со мной, пока не отключусь. Не хочу оставаться один». «Что-то ты не выглядел особо грустным до этого. Лишь потому, что был с тобой, а если буду один, меня накроет. Я знаю себя». Для Мина не было в новинку слышать просьбу остаться с кем-то, тем более в постели, но впервые ее произносили в таком ключе. «Это комплимент?» — прозвучало как вопрос, и Лайт еле слышно засмеялся. «Ты смеешься надо мной? А тут есть еще кто-то. Можешь не бояться, я не собираюсь приставать к тебе, как тот парень в клубе». От собственных слов Лайт заржал пуще прежнего. «Быстрее засыпай, не только ты здесь устал», — подытожил Мин. Но тот не послушался. «Парни тоже были твоими клиентами?» «Что, если и так?» «Осуждаешь?» Его собственные мысли все еще путались. Теперь Мин сам поступал, как Мара. проверял чужую реакцию, манипулируя словами. Не люблю осуждать других и надеюсь, что и меня не будут. Строишь из себя бхикшу? Прошло какое-то время, прежде чем стало понятно, что ответа он не дождется. Комнату заполонило лишь размеренное дыхание. Приподняв голову, Мин тихо позвал парня по имени. Тот не отозвался. Он высвободил руку, действуя осторожно, чтобы не разбудить Лайта. Но вместо того, чтобы сразу встать и последовать в свою комнату, опять соприкоснулся головой с мягкой поверхностью чужой постели. Минуту. Он полежит в тишине всего минуту, а после пойдет к себе. Иногда ему тоже не хотелось оставаться одному, особенно в этих стенах, но выбора не было. А сейчас он появился, и Мин воспользовался им. Но резко разлепить глаза все-таки заставил назойливый звук будильника. Мин отодвинул от себя чью-то ногу в попытках найти телефон, а затем пришло осознание, он заснул в комнате Лайта. Черт! Мин успел подняться с кровати, прежде чем хозяин комнаты пришел в себя и ушел в собственную спальню, решив, что не только на его телефоне включен будильник, а затем направился прямиком в душ, убеждая себя в том, что проснуться на утро в одной кровати с другом вполне естественное, хотя для него прежде и неизведанное явление. Освежающие струи не только привели его в чувство, но и выбросили из головы лишние мысли. Он снова думал слишком много, даже когда не следовало.